Дождь уже почти перестал. Девушка шла посередине тротуара, подняв голову, и редкие капли дождя падали на ее лицо. Увидев Монтега, она улыбнулась. «Здравствуйте!» Монтег ответил на приветствие, затем спросил: «Что это вы делаете? Еще что-нибудь придумали?» «Ну да, я же сумасшедшая. Как приятно, когда дождь падает тебе на лицо. Я люблю гулять под дождем». «Мне бы не понравилось», — ответил он. «А может, и понравилось бы, если бы попробовали?» «Я никогда не пробовал». Она облизнула губы. «Дождик даже на вкус приятен». «Всегда вам хочется что-то пробовать», — сказал он. «Хоть раз да попробовать». «А бывает, что и не раз», — ответила она и взглянула на то, что прятала в руке. «Что у вас там?» — спросил он. «Одуванчик. Последний, наверное. Вот уж не думала, что найду одуванчик так поздно осенью. Теперь нужно его взять и потереть под подбородком. Слышали когда-нибудь об этом? Смотрите». Смеясь, она провела цветком у себя под подбородком. «Зачем?» «Если останется след, значит, я влюблена. Ну как, что было делать?» Он взглянул на ее подбородок. «Ну?» — спросила она. «Желтый стал». «Чудесно. А теперь проверим на вас». «У меня ничего не выйдет». «Посмотрим». И, не дав ему опомниться, она сунула одуванчик ему под подбородок. Он невольно отшатнулся, а она рассмеялась. «Стойте смирно». Оглядев его подбородок, она нахмурилась. «Ну как?» — спросил он. «Какая жалость!» — воскликнула она. «Вы ни в кого не влюблены». «Нет, влюблен». «Но этого не видно». «Я влюблен, очень влюблен». Он попытался вызвать в памяти чей-нибудь образ, но безуспешно. «Я влюблен», — упрямо повторил он. «Не смотрите так. Пожалуйста, не надо». «Это ваш одуванчик виноват», — сказал он. «Вся пыльца сошла вам на подбородок, а мне ничего не осталось». «Ну вот, я вас расстроила. Я вижу, что расстроила. Простите, я, право, не хотела». Она легонько тронула его за локоть. «Нет-нет», — поспешно ответил он. «Я ничего». «Мне нужно идти. Скажите, что вы меня прощаете. Я не хочу, чтобы вы на меня сердились». «Я не сержусь». «Так», — чуточку огорчился. «Я иду к своему психиатру. Меня заставляют ходить к нему. Ну, я и придумываю для него всякую всячину. Не знаю, что он обо мне думает, но он говорит, что я настоящая луковица. Приходится облупливать слой за слоем». «Я тоже склонен думать, что вам нужен психиатр», — сказал Монтег. «Неправда. Вы этого не думаете». Он глубоко вздохнул, потом сказал: «Верно, я этого не думаю». «Психиатр хочет знать, почему я люблю бродить по лесу, смотреть на птиц, ловить бабочек. Я когда-нибудь покажу вам свою коллекцию». «Хорошо, покажите». «Они то и дело спрашивают, чем это я все время занята. Я им говорю, что иногда просто сижу и думаю, но не говорю о чем. Пусть поломают голову. А иногда я им говорю, что люблю, откинув назад голову, вот так, ловить на язык капли дождя. Они на вкус как вино. Вы когда-нибудь пробовали?» «Нет, я...» «Вы меня простили, да?» «Да». Он на минуту задумался. «Да, простил. Сам не знаю почему. Вы какая-то особенная. На вас обижаешься, и вместе с тем вас легко простить. Вы говорите, вам 17 лет?» «Да, будет через месяц». «Странно. Очень странно. Моей жене 30, но иногда мне кажется, что вы гораздо старше ее. Не понимаю, отчего у меня такое чувство». «А вы тоже какой-то особенный, мистер Монтег. Временами я даже забываю, что вы пожарник. Можно опять рассердить вас?» «Ладно, давайте». «Как это началось? Как вы попали туда? как выбрали эту работу и почему именно эту? Вы не похожи на других пожарных. Я видала некоторых, я знаю. Когда я говорю, вы смотрите на меня. Когда я вчера заговорила о луне, вы взглянули на небо. Те другие никогда бы этого не сделали. Те просто ушли бы и не стали меня слушать, а то и пригрозили бы мне. У людей теперь нет времени друг для друга. А вы так хорошо отнеслись ко мне. Это редкость. Поэтому мне странно, что вы пожарник. Как-то не подходит к вам. Ему показалось, что он раздвоился, раскололся пополам. И одна его половина была горячей, как огонь, а другая холодной, как лед. Одна была нежной, другая жесткой. Одна трепетной, другая твердой, как камень. И каждая половина его раздвоившегося «я» старалась уничтожить другую. «Вам пора. Не опоздайте к своему психиатру», — сказал он. Она убежала, оставив его на тротуаре под дождем. Он долго стоял неподвижно. Потом, сделав несколько медленных шагов, вдруг запрокинул голову и, подставив лицо дождю, на мгновение открыл рот.